Введение и вопросы за тобой. Затем постепенно включусь я, окей? Халварсон кивнул. Едва они сели в машину после визита к Туре Бьоргену, как позвонил Гуннар Хаген и попросил Харри съездить в Вика-Атриум, где их ждут Альберт и Мац Гильструпы, отец и сын, готовые дать показания. Харри заметил, что вообще-то обычная процедура не предусматривает вызов полиции для снятия показаний, и что он поручил заняться этим Скарре. «Альберт — давний знакомый начальник уголовной полиции», — объяснил Хаген. «Он только что звонил и сказал, что они твердо решили дать показания никому иному, как руководителю расследования, без адвоката, и это плюс, ладно?» «Отлично. Ценю вашу любезность. Стал быть, на сей раз не приказ». Невысокий господин в синем блейзере ждал их у лифта. «Альберт Гильструп», — сказал он, едва приоткрыв без губы рот, и коротко решительно пожал Харри руку. Седое, лицо в морщинах, дубленое, но глаза молодые. Они настороженно изучали Харри, пока он вел их к двери с табличкой «Гильструп А.О.». «Хочу предупредить, что случившееся очень подействовало на моего сына», — сказал Альберт Гильструп. «Тело так изуродовано, а Мац, к сожалению, весьма впечатлительная натура». По манере выражаться Харри заключил, что Альберт Гильструп — либо реалист, сознающий, что покойникам уже ничем не поможешь, либо невестка занимала в его сердце не слишком много места. В маленькой, но изысканно обставленной приемной висели известные полотна с норвежскими национально-романтическими пейзажами, которые Харри много раз видел. Только сейчас он был не вполне уверен, что перед ним репродукции. Когда они вошли в просторный кабинет, Мац Гильструп сидел, глядя в стеклянную стену, выходящую на внутренний дворик. Отец кашлянул, и сын медленно обернулся. Его вырвали из грез, с которыми он не хотел расставаться. Прежде всего Харри бросилось в глаза, что сын ничуть не похож на отца. Узкое лицо с мягкими округлыми чертами, курчавые волосы. Мац Гильструп выглядел лет на 20 с небольшим, хотя, как прикинул Харри, было ему изрядно за 30. Возможно, все дело во взгляде карих глаз, в их детской беспомощности. Мац, наконец, словно бы увидел их, встал. «Спасибо, что пришли», — хрипло прошептал он, пожимая Харри руку с такой сердечностью, что Харри заподозрил уж, не принял ли он его, полицейского, за священника. «Ну что бы», — сказал Харри, — «мы все равно собирались поговорить с вами». Альберт Гильструп опять кашлянул, открыл рот, будто щель на деревянной маске. «Мац хочет поблагодарить вас за любезное согласие на нашу просьбу приехать сюда. Мы думали, вы предпочтете разговор в участке». «А я думал, вы предпочтете встретиться с нами у себя дома», — сказал Харри, обращаясь к Гильструпу-младшему. Мац неуверенно покосился на отца и только, когда тот легонько кивнул, ответил: «Я пока не в силах находиться там. Такая пустота. Заночую сегодня дома». «У нас», — уточнил отец, бросив на Матса взгляд, который, как подумалось Харри, должен был выражать сочувствие, но куда больше смахивал на презрение. Они сели. Отец с сыном положили на стол перед Харри и перед Халварсоном свои визитные карточки. Халварсон ответил тем же. Гильструп, старший, вопросительно посмотрел на Харри. «Мои еще не готовы», — сказал Харри, что соответствовало истине, как всегда. «Но мы с Халварсоном работаем сообща, так что в случае чего достаточно позвонить ему». Халварсон откашлялся. «У нас есть несколько вопросов». Задавая вопросы, Халварсон пытался выяснить, каковы были передвижения Рагнхильд Гильструп днем, что она делала в квартире юна Карлсона, кто мог желать ей смерти. На все вопросы отец с сыном только качали головой. Харри поискал глазами молочник. Он начал с кофе. Явный признак приближения старости. Несколько недель назад он включил неоспоримый бетловский шедевр «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера» и испытал разочарование. Этот альбом тоже состарился. Халварсон читал вопросы из блокнота, записывал, ни на кого не глядя. Попросил Матса Гильструпа рассказать, где он находился с 9 до 10 утра. То есть, по заключению судмедэксперта, предположительно, в момент смерти Рагнхильд. «Он был здесь», — сказал Альберт Гильструп. «Мы весь день работали здесь вдвоем. Нам предстоит серьезная реорганизация». Он обернулся к Харри. «Мы не сомневались, что вы об этом спросите. Я читал, что полиция всегда первым делом подозревает мужа». «С полным основанием», — заметил Харри. «Судя по статистике». «Согласен», — кивнул Альберт Гильструп. «Но тут не статистика, сударь мой, тут реальность». Харри перехватил взгляд ярких голубых глаз Гильструпа-старшего. Халварсон посмотрел на коллегу, словно с опаской. «Что ж, будем держаться реальности», — сказал Харри. «Меньше качать головой, больше рассказывать. Мац!» Мац резко вскинул голову, будто задремал, и проснулся. Харри подождал, посмотрел ему в глаза. «Что вы знали о Юне Карлсене и вашей жене?» «Стоп!» тякнул деревянный рот Альберта Гильструпа. «Подобная бесцеремонность, возможно, уместна с вашей обычной клиентурой, но не здесь». Харри вздохнул. «Если хотите, Матс, ваш отец останется здесь. Но если надо, я выставлю его за дверь». Альберт Гильструп рассмеялся. Смехом человека, привыкшего побеждать и, наконец-то, встретившего достойного противника. «Скажите, инспектор, мне что же, придется позвонить моему другу, начальнику уголовной полиции, сообщить, как его люди обращаются с человеком, только что потерявшим жену?» Харри собрался ответить, но Матс опередил его. На удивление, грациозным, неторопливым жестом поднял руку. «Мы должны постараться найти его. Должны помочь друг другу». Они ждали, но взгляд Матса снова скользнул к огромному окну, и больше он ничего не сказал. «All right», — бросил Альберт Гильструп с британским выговором. «Будем говорить, но при одном условии. С вами, Холле. С глазу на глаз. Ваш помощник побудет в приемной». «Мы так не работаем», — сказал Харри. «Мы пытаемся сотрудничать, Холле. Однако это требование не предмет для дискуссии. В противном случае придется беседовать через нашего адвоката, понятно?» Харри подождал, чтоб вскипела злость. Однако она так и не пришла, и он больше не сомневался. Да, вправду постарел. Кивнул Халварсону. Тот удивился, но встал. Альберт Гильструп дождался, когда за ним закроется дверь. «Да, мы знакомы с Юном Карлсоном. Матс, Рагнхильд и я встречались с ним, как с экономическим советником армии спасения. Сделали предложение, весьма выгодное для него личное и, тем не менее, отвергнутое. Человек, без сомнения, нравственный, цельный. Однако он, разумеется, мог приударить за Рагнхильд. Ни он первый, ни он последний. Внебрачные связи перестали быть сенсацией для первых полос, как я понимаю. Но то, на что вы намекаете, было невозможно. Для самой Рагнхильд. Поверьте, я много лет знал эту женщину. Она не только всеми любимый член семьи, но человек с твердым характером. А если я скажу вам, что у нее были ключи от квартиры Юна Карлсона...» «Я больше не желаю это слушать», — отрубил Альберт Гильструп.